Суббота. Татьяна. Она пришла в себя в палате огромной, на 10 кроватей. Рядом стонал мужчина. Что она делает в одной палате с мужчиной? Монотонный гул, который она слышала до того, как прийти в сознание, начал распадаться на отдельные звуки. Он был соткан из стука медицинской тележки, разговора медсестер в коридоре, обсуждающих назначение для пациента из третьей палаты, неразборчивого бормотания соседа, сравнивающего себя с голодным китайцем в лесу. Татьяна попыталась сфокусироваться и застонала. Послышался звук шагов, и к ней подошла симпатичная молодая медсестра. «Я сейчас позову доктора», — зачем-то сообщила она Татьяне и громко крикнула куда-то в сторону коридора. «Аркадий Степанович, подойдите, пожалуйста!» Аркадий Степанович, оказавшийся ровесником самой Татьяны, поправил очки и состроил умное лицо. «Как вы себя чувствуете?» — осведомился он заботливо. «Где Маша?» Татьяна вдруг начала вспоминать все, что произошло. Ужасная женщина похитила Машеньку, а Таня бежала за машиной из последних сил, задыхалась. Потом авария. Она рванула к Маше и не помнит, что произошло дальше. «Татьяна, вы сейчас в реанимации в первой городской больнице. Вы помните, что произошло?» «Что с Машей?» Таня предприняла попытку сесть и заорала от боли в ноге. «Ее нет?» Она бросила быстрый взгляд на ногу. Та была на месте, но в гипсе. Таня помотала головой. Откуда у нее в голове такие глупые мысли? Если бы ногу ампутировали, она бы не болела. «Кто такая Маша?» — с интересом осведомился Аркадий Степанович. «Маша — это девочка маленькая, я няня. Ее забрала какая-то женщина, посадила в машину, я побежала за ними, она ускорилась, и, кажется, случилась авария». Татьяна говорила путанно и сбивчиво, дыхание прерывалось, словно она все еще продолжала бежать за этой страшной машиной. «Как голодный китаец в лесу, так и я ищу грибы на поляне», четко не приходя в сознание, заявил мужик на соседней кровати. Медсестричка хихикнула и бросила игривый взгляд на молодого врача, но тот остался предельно серьезен. «Ирина, уточните, пожалуйста, не поступала ли к нам девочка Мария, как фамилия, Саратова?» Доктор нахмурился, фамилия звучала знакомо. На помощь пришла медсестра Ирина. «Это дочь того, которого арестовали?» Глаза Татьяны наполнились слезами. Она снова предприняла попытку подняться и снова заорала от дикой боли. Из глаз хлынули слезы. С Машенькой наверняка что-то случилось. «Нет, девочки Маши к нам не поступали. Вы постоянно ее звали, и я попросила регистратуру посмотреть», — сообщила Ирина и подбадривающе улыбнулась. «Может, все обошлось, и она не попала в аварию? Тогда ее украли. Вызовите полицию, пожалуйста», — сквозь слезы попросила Татьяна. «Давайте для начала мы переведем вас в палату», — начал доктор успокаивающим голосом. «А я где?» — удивилась Таня и даже на секунду прекратила всхлипывать. «Вы в реанимации», — терпеливо повторил доктор. «У вас сложный открытый перелом ноги, болевой шок, от которого вы потеряли сознание, сотрясение мозга, и нам требуется еще ряд анализов, чтобы поставить окончательный диагноз». Таня замолчала и вдруг вспомнила все, чему ее учила София. Время от времени, когда они пили с ней чай, та давала ей уроки жизни. София всегда говорила, что если Таня будет мямлить, ее никто не услышит. О своих желаниях нужно говорить четко и громко. Таня набрала в легкие побольше воздуха и завопила: «Вызовите полицию! Немедленно!»